Итак, мы с вами начинаем читать 9 главу 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Апостол Павел продолжает тему о милостыне, которую необходимо собирать для церквей Божьих в Иудее. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю сердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они пошли к вам и предварительно заботились, дабы завещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, как побор. Итак, здесь апостол Павел, продолжая тему, он сразу же говорит так, что... Я понимаю, что мне вас и учить, собственно говоря, нечему, что вы так, образец, то, что я вами всегда хвалюсь. Но здесь мы видим, на самом деле, такую практику апостола. Апостол Павел, с одной стороны, говорит, что вы, конечно же, уже готовы, так? Но поэтому говорит, я уже вами уже хвалился и сослался на вас, сказал, что вся Ахайя, то есть центральная Греция, уже подготовлена, давно помогает милостыне. Вот я уже похвалился вами перед Македонской церковью похвалился. Но теперь я боюсь, что ваша похвала не казалась бы ложной. Апостол Павел действует по очень важному принципу миссионерскому. Кстати, опыт миссионерства показывает, что он очень хорошо работает. Когда вы подходите на улице, есть два способа обращения человека. Можно сказать так. Ну что, ой, грешник, в церковь не ходит, пьет там, ругается, свин такой этакий. Результат будет какой? Тебе скажут, да пошел ты лесом. Понимаете, да? А можно сказать так. Ну, мы-то с вами понимаем, мы-то с вами люди нормальные. Ну, вы, конечно же, каждый воскресенье в храм ходите, надо вас чего-то особо учить там, да? Вот. Он говорит, вроде не каждый. Да? Или там можно сказать человеку там, да? Да, там, да? Ну, ты, конечно же, там, да? Конечно, отца с матерью всегда слушаешься, там, особенно, знаете, когда тебя вызывают там помочь разобраться с каким-нибудь хулиганом, говоришь, ты папу с мамой слушаешься, всегда учителей уважаешь. Ну, ты же нормальный, благородный человек. Мы-то все прекрасно понимаем. Тут говорит... Понимаете, да? Как-то в уголочек. И здесь апостол как раз эту практику использует на самом-то деле, да? Он говорит, о служении для святых лишнее и писать вам. Ведь я знаю воодушевление ваше, которым за вас хвастаюсь у македонцев. Потому что Ахайя приготовлена от прошлого года. И ваша горячность возбудила весьма многих. Апостол говорит, как замечательно, вот ваша горячность, ваше воодушевление собирать, поддерживать церкви, находящиеся в гонении, да, в Иерусалиме, она уже многих воодушевила, говорит апостол. Причем я думаю, что апостол не преувеличил, но на самом деле вот воодушевление, вполне возможно, у них и было. Понимаете, да, в чем разница? Вот, а вот про дело руки не доходили. Знаете, есть такой тип людей, у которых языки длинные, которые любят обугать. Вот мы там столько сделаем, да вы не представляете, какие у нас планы-то грандиознейшие там, да? А когда дело в кусты, сразу же там, да? Некогда, невозможно, да, и так далее. Вот поэтому и говорит так вот. Говорит он так вот, Саул поэтому говорит, человек, о котором идет такая слава, что для него не нужны советы, стыдно показать себя ниже доброго всего мнения, потерять его. Поэтому его подобно всему поступил с большей частью и для обличения, употребляя оборот речи, называемой умалчиванием, ибо он имеет большую силу. Итак, знаем усердие ваше. Я послал к вам, послал же я братьев, чтобы не хвастовство наше из-за вас было опустошено. В этой части, как я говорил, что вы были приготовлены. То есть апостол говорит, я беспокоюсь за вас, чтобы мое хвастовство, что я вами похвастался, вашим воодушевлением, что оно не казалось пустым. Что я похвалился, там, вот они уже все собрали, там приходят братья там, да, приходят от Иерусалима и говорят, да где, что вы собрали? собрали, да, мы, да ну я чего обещал, да, да вы что? Вот, чтобы такого не было. Апостол Павел боится, чтобы апостол сам не оказался в плохом положении, да? Итак, и чтобы, когда придут со мной македонцы и найдут вас не готовыми, чтобы престижны были мы, не говорю вы, и в настойчивости похвали этой. То есть апостол себя с ними отождествляет и говорит, что вот мы боимся, что вот таким образом мы сами будем в позоре за вас, потому что мы за вас фактически поручились. Мы поручились за вас, что вы будете щедро проявить любовь к страдающим, да, а тут окажется, что вы совсем другие окажетесь. Получается, что мы окажемся здесь крайним, мы окажемся здесь апостолами, окажемся виноватыми. Не говорю даже вы, потому что мы за вас так смело поручились, говорит апостол. Здесь мы видим такой педагогический талант, да, апостола Павла, который умеет всеми силами, да, подвигнуть людей. И с одной стороны говорит, да вы уже так все готовы, да. Потом он говорит, а вообще мы за вас уже и поручились, собственно говоря. Вот, я читал однажды в одних мемуарах про Сталина, однажды он вызвал к себе руководителя одного из заводов, министра обороны, вернее, замминистра обороны, который заведовал там строительством самолетов. И говорит, ну что ж, давайте там узнал там новости, что у вас там связано, сколько там выпускается самолетов в день. Он говорит, необходимо, чтобы каждый завод производил по 50 самолетов в день. Знаете, мы сделаем даже так, он говорит, там мы такие-то подписываются от их имени, сам Сталин берет бумажки, пишет. Обязуемся с такого следующего месяца выпускать по 50 самолетов в день. Вот, он говорит, подпишите, пожалуйста. Вот, то есть, говорит, вы сами подписали, да? Ну, написал это я своей рукой, да? Вот так апостол Павел, да, только не о том, что там нападать на людей, а самолетами бомбить людей, да, а говорит он о том, что там нужно, наоборот, там собирать милостыню для людей. Говорит, я за вас уже поручился, так что вас извольте. Если вы нас подвести не хотите, говорит апостол. Итак, посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. То есть я поэтому упрашиваю, чтобы здесь вот эти три посланника апостола Павла, Тит, Лука и Аполлос, чтобы они пришли, подготовили заранее, проверили все, что у вас готово, чтобы это было как бы проявление вашей благой воли перед официальным представителем Иерусалима, а не к ней как какой-то побор. Что пришли, там, вымогают, там, дайте денег, вам что, мало, жалко, что ли, и так далее. Здесь, кстати говоря, очень важный момент. Действительно, вот я помню у отца Джона, американского диакона, который пишет о десятине, у него есть интересная мысль. Как собирают деньги на храм обычно? Да вам что, жалко, что ли? В конце концов, вы такой богатый, вам что, жалко на храм пожертвовать, что ли, там, да? Вот. И вот, что вам не стыдно, храм стоит, там, а вы так, там, вот. И в результате получается не благословение, то есть не проявление доброй милости, да, какой-то, да, а вот побор, да. Действительно, священник воспринимается как налоговый полицейский, который собирает со всех подати. Вот слышал недавно историю, лет 5 назад, на Украине. Одному батюшке дали, неуемному дали, приход. В одном украинском большой деревне, в Восточной Украине. В Украине, вы знаете, там есть три региона. Новороссия, это юг Украины, да, Восточная Украина и Западная Украина. Даже четыре, собственно, составляли Украину, как некий особый регион, получается. И ему дали как раз на Восточную Украину, которая самая безбожная из всех частей Украины. Самые верующие это западные, западенцы, там наиболее религиозные, да, а наиболее безбожная Восточная Украина. И вот ему на Восточной Украине дали, и вот, дали замечательный приход. То есть приход, там человек 1000 живет, вот, а храм состоит из закладного камня. Все. Закладной камень, точка. Больше ничего. Вот. И он, там, батюшка что сделал? Батюшка берет и говорит. Он собрался народ, молебен служил. Народ собрался, принесли там несколько гривен. Вот, знаете что, говорит, мы сделаем по-другому. Не надо, мы вас пожертвования не берем. Не надо, поблагодарим вас за пожертвования, вы оставляете их себе. Вот единственное, что мы сделаем, мы, наверное, единственное, у вас деревня не освященная совсем. У вас ни одного дома, небось, не освящено. Поэтому мы пойдем, осветим каждый дом. Вот. А заодно, вот, смотрите, сейчас выборы, да, начинаются, поэтому главе администрации нужно с вами познакомиться. Вот заодно с вами глава администрации познакомится. А до того, как вы местного же милицейского, давно, милиционера давно же не знали. Мы вас с вами с ним познакомлю. Вот. А, и вот, ну, вообще, никаких денег мы с вас не берем. Вы же Богу и так действительно будете платить. Знаете, через год был храм построен. Понимаете, полностью. Но это батюшка там хитрый оказался на самом деле. Вот. Причем самое интересное, что его люди любили, потому что он же не занимался, вот этого, но подход был такой, что отказать было практически невозможно. Вот. Здесь это апостол очень мудро поступает. Опять заметьте, что, как вы помните, средства шли не на самого апостола Павла, нет, да, он здесь ни копейки не брал, а шли на поддержку гонимой церкви в Иерусалиме. Еще раз напоминаю, да, что же за речь. И дальше Здоуст объясняет, говорит так. Вернее, Феофан Здорин говорит так. Что значит не велихаимство или там не вымогательство? Да будет как благословение, а не как побор или не как вымогательство. А вымогательство это не скряжническое, то есть нехорошо стеснять подаяние скупостью и сопровождать его желанием и каким-нибудь неблаговолительным чувством или словом тому, кто подается. Вот. А Василий Великий, комментируя эти слова, в нравственных правилах говорит так, что всякое дело, всякая милость, не подаваемая с ропотом к тому, кто просит, она не принимается Богом. Понимаете, да? Толка никакого нет от милости, не сами понимаете. Ведь помните, что когда мы говорим об милостыне, подаваемом нищим, церквам, в любой ситуации идет речь не об том, что мы просто финансово что-то кого-то поддерживаем, а идет речь об нашем личном служении Богу через имущество свое. Признание того, что все, что Господь нам дал, нужно использовать нам на пользу нашу. И дальше апостол говорит так. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, а не с огорчением, не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же сильно обогатит вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Так, здесь апостол говорит так. Помните, что вы сейчас сеете. А блаженный Августин, толкуя эти слова, говорит такие слова. Говорит так, что смотри, говорит, сейчас время посева, когда нужно энергично и быстро сеять. Потому что потом наступит время жатвы, но только соберут жатву только те, кто сеял в то время, пока еще не видно было плодов. Ну, это и понятно, да? Вы, когда вы сеете в огород, сажаете, вы же не сажаете там готового выросшего огурца, да? Сажайте семечко, которое уже вырастет огурец. Вы верите, что огурец вырастет. Это, конечно, не факт. Огурец может не вырасти, так? Но все равно вы трудитесь в расчете получить награду, так? Так же апостол говорит Павел, что если вы будете сеять скудно, то вы скудно и пожнете. А если вы сеете щедро, сеете щедро и пожнете. Дословно, если переводить так, что это же сеющий жалея и пожнет. Более сказано даже, не скудно, а жалея. Жалея и пожнет. Потому что награды ему от Бога не будет. Если человек с скупым сердцем еле-еле что-то от себя отрывает, то, конечно же, награды ему Господь не даст. А сеющий при благословениях и пожнет. Здесь очень важный принцип. Апостол требует, подавая милостыню нуждающимся, это делать с радостью. Понимаете, не как просто обузу какой-то, а требует, чтобы человек с радостью давал милостыню нуждающимся. Здоуст говорит так. Видишь ли, как в самом увещании показывает тотчас и плод, подаяние приносимый. То есть, что подающие исполняются благословением. То есть, благословение исполняется. Ну, с одной стороны, те, кто подает, он исполняется благословением, а тех, кому он подает. Так? Но это не главное. Главное другое. Человек, милующий нищего, дает взаймы Богу. Помните об этом, говорит Писание. То есть, человек, который дает милость, уже сразу получает от Бога благословение. То есть, уже здесь Господь одобряет его поступок, и человек это чувствует. Поэтому есть люди, которые входят в такой вкус милостыни, что они не могут остановиться. Вот мне рассказывали про одного бизнесмена, который построил несколько храмов, вот, и он решил, ну, говорит, надоел, все уже. Я свое уже отработал, все уже достаточно. И тут приезжает к нему один батюшка из Германии, мой знакомый. Батюшка строил храм в честь Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Его передали небольшой собор на 1000 человек, лютеранский, потому что все равно пустой. И говорит, ну, вы должны со своего счета его обустроить. Он бился, никакой толка нету. Тогда он отслужил молебен Яну Кронштадтскую, в конце Яна молебна прямо к какой-нибудь обратился, говорит, я тебе собор строю, ты деньги добывай. Вот. А потом он взял, думаю, ну, кому еще посадим? Ну, думаю, дай-ка глаза случайно упали, как понимаете, случайно. Упали на одного из благотворителей, как раз того самого, который только что решил, что больше жертв не будет. Вот. И тут и послал он письмо. Приходит он письмо, он читает, говорит, надоело. Уже надоело. И вдруг случайно поднимает глаза, у него только иконочка подаренная, Ян Каштадского. Говорит, а может построить, что ли? Вот, и потом, и раз, и потом, говорит, когда начал строить этот бизнесмен, он говорит, такое удовольствие пошло, говорит, что у нас остановиться не могут. То есть все, и на храм, и там сразу же, и другим помогают, да, и сразу же, и Господь, и богатство приумножает, и при этом, главное, радость на сердце. Человек действительно милостыни, да, И украшения, да. На все у него хватило денег, сам он, у него бизнес резко пошел в гору, как это обычно часто такое случается. Вот, но главным другом, говорит, я говорю, удовольствие, такое от милости не почувствовал, что необыкновенно просто. А на самом деле известно, что щедрость, она на самом деле вызывала очень, очень приятная штука. Очень приятно давать милости, знаете, на самом деле. Одно удовольствие. Да. Поэтому щедро, да, щедро вокруг него толпу народа все там, да, и, ну, главное, на душе хорошо, согласитесь. А, но более того, это связано еще и с тем, что человек такой должен понимать, что у него, он понимает, что у него, он сеет для вечности, да, не для времени, а для вечности. Вот если эта уверенность, что непременно пожнет посеян с прибытком, то есть при избытком, то есть в 30, 60, 100 раз больше. И это применяет апостол и к милостыпонедаванию. Сеечь как будто тратит, разбрасывает семена, не весь для чего. Так могут вы подумать о нем всякие, не знающие, к чему идет сев и что он дает. Милостыня дающий, как будто разбрасывает добро, не есть для чего. А между тем, несомненно, что это дело приносит плод, и приносит его вернее, гораздо вернее, чем посев. От посева не всегда урожай бывает, хотя всегда ожидается. А от посева милостыни не урожай не бывает. Она всегда приносит плод. Только в нее нужно вложить доброходство. Вот как для посева нужно еще посеять и еще полить водичкой, да? Можно еще удобрение положить. Так и здесь. Подал милостыню, подал доброхотно, с радостью, так? Это молитва, это водичка. И добавить удобрение молитвы тому, за кого подали. Так? И ваша милостыня разрастется. Понятно? Итак, а когда скудевает, говорит, забавляет Феофан Затворник, а такое доброжелательство в человеке, когда ему раздражают нищие, в такой ситуации это похоже на засуху во время посевов. Так что имейте в виду. Итак, как... Азатаус добавляет так. Сей скудностью, то есть не сказал скупо, он употребил благороднейшее наименование бережливого. И сеянием назвал самое действие, дабы ты тотчас вспомнил о воздаянии. Представил себе сжатый, понял, что подавая другим, ты получаешь больше сам, нежели подаешь. И дальше говорит апостол. Каждый, как он предпочитает сердцем, не из печали и не из необходимости, а потому что веселого дарителя любит Бог. Там стоит слово «иларон». Или счастливый удалитель любит Бог. Дело в том, что есть слово Илария, имя такое Илария, очень красивое. Да? Иларион, то же самое, да? Означает счастливый и радостный. Вот у нас, например, стоит фотос Иларион, свет тихий. Дословно не свет тихий, а свет счастливый. Свет радостный. Свет радостный стоит славой бессмертного Отца Небесного. В вечерних у нас поется. И вот здесь говорится, как раз и говорится, что счастливого, веселого дарителя любит Бог. Бог любит, чтобы человек, он давал от сердца. Поэтому, если человека, если ты будешь сеять семечки, при этом его и замнешь предварительно, да, пожуешь там и посеешь, ничего не вырастет, так ведь? Даже если ты семечко милостыни и недоброжелательности своей замнешь, никакого посева ты не дождешься, понятно? И поэтому говорит так, что какое, как такое семя есть мертвое семя, говорит Феофан Затворник, поэтому и бесплодны. Так и подаяние, давая им скорби и вынужденные. Весь мертвый подаяние и никакого воздаяния не заслуживает. Убивает его сжатость сердца и отсутствие радушия при даянии. Понятно? Получится, вы и деньги потеряли, ничего не приобрели, а только одно расстройство. Поэтому приучайте себя, говорит апостол, к радушию. Если мы опять видим, что милостыня – это ни в коем случае не есть просто внешний акт передачи финансовых средств одного субъекта другому, так? Милостыня – это именно духовная работа над своим сердцем. И почему Златоуст считает ее одной из первейших добродетелей? Знаете? Именно потому, что человек таким образом начинает работать и служить Богу и телом, подавая милостыню, да, телесными силами, и он служит Богу и с тем, что его сердце размягчается. Понятно? И здесь апостол говорит так. Апостол хочет, чтобы было не принуждение, а чтобы подаяние шло из сердца, как сочная трава из жирной земли. Златоуст добавляет, если милость не есть добродетель, а всякое дело сделано по принуждению терять свою награду, то апостол справедливо напомнил об этом. Кстати, доброхотно или весело дающего любит Бог, это цитата из книги Притчи царя Соломона, 22 глава, 9 стих, чтобы вы знали. Итак, имеет же силу Бог всякую благодать дать при изобилии для вас, чтобы во всем всегда всякую самодостаточность имеющую вы изобилили для всякого дела благого. Здесь апостол говорит так, что а Бог щедрый, у него хватит благодати на всех. Бог щедрый, он может помочь благодати и внешней, но главное и внутренней. Конечно, о чем идет речь? Не то, что мы будем утопать в внешних удовольствиях. Нет, не об этом идет речь. О том, что у нас будет изобиловать именно благодать Божия, то есть нестворенная сила Божия, а вот эта радость, покой, порождаемый этой силой, будет преизобиловать человека, который дает милостыню щедро. Это, кстати, тоже опытом проверено неоднократно. И здесь заметно сказано, что Господь даст даже внешнюю помощь. Заметьте, здесь что сказано? Господь даст всякую самодостаточность, что вы имели ее, вы изобилие для всякого дела благое. А заметьте, апостол не обещает людям богатства земного, да, потому что действительно земное богатство – это вещь такая – очень условное, относительное. Сейчас оно есть, завтра его нет. Но Господь устами апостола обещает милостыню, тем, кто дает милостыню, что? Довольство, самодостаточность. Человек был достаточен и себя прокормить, и других прокормить. Понятно? Вот обещал Господь. Он обещал давать человеку так, чтобы ему всегда хватало, он был всегда доволен. Да, он был одет, обут, жил спокойно и мог других еще и себя покормить. Златоуст поэтому говорит так. Не богатство просит он ему Бога, и не излишество, но всякого довольства. И сие не одно в нем удивительно, но то особенно, что как не просит у Бога излишество, так равно не причиняет им и огорчения. Но снисходя к их слабости, не принуждает их подавать от недостатка, а просит довольства и вместе показывает, что даров Божьих не должен употреблять на зло. Потому что да изобилуйте для на всякое дело благое. Здесь обычно, то есть принцип, Бог даст милующему средства, чтобы хватило себя прокормить и на милостыню. Зачем? Чтобы хватило еще делать добро. Понятно? Тут такой принцип, что Господь дает столько, сколько нужно, чтобы ты мог делать еще добро. Да Бог даст еще столько, сколько тебе нужно. Понятно? Это как раз-то принцип такой, как принцип Бога. Как раз-то он дает ровно сколько, сколько человек может понести. Поэтому и говорил царь Соломон, не давай мне, Господи, богатства, чтобы я не возгордился, не отвернулся от тебя. Не дай мне, Господи, бедности, чтобы не стал завидовать, не похулил тебя. Нет. Вот как раз на самом деле нормальный подход обычного семейного человека. Есть более высокие люди, которые дальше апостол говорит так. Как написано, он расточил, дал бедным, праведность его остается вовеки, пребывает вовеки. Более высокие люди, они вообще все раздают, чтобы праведность их осталась навеки. Так вот и великие святые, они вообще отказывались от всего имущества, раздавали все нищим и ушли за Христом. И забывая во всем. Это путь именно для тех, кто уже раздает больше своих сил. Апостол этого не требует как заповеди, потому что это невозможно. Требует как заповедь, как норма. Но он показывает на высоту тех людей, которые уже раздает и высший сил, да, который забывает обо всем ради Бога. И здесь он ссылается на царя Давида, который говорит, написано, расточил, дал убогим, правда пребывает вовеки. За того столкуете слова, говорит так. Расточил не другое, что означает, что как щедрость подаяний. И хотя подано уже нет больше, но плоды подавания пребывают вечно. То и удивительно, что сберегаемое гибнет, а расточаемое пребывает. И пребывает вечно. Правда же называет здесь человеколюбие. Ибо оно делает людей праведными, как огонь истребляет грехи людей, когда обильно изливается. Кстати, здесь очень важный момент. Помните, Писание говорит, милостыня от смерти избавляет. Я люблю это стадо повторять из Даниила. Вот. Но дело в том, что, и покрывает множество грехов. Но как это происходит? Действительно, милостыня покрывает грехи, но не тем только, что снимает наказание с грех, а тем, что за грех, а тем еще, что она понуждает человека к выпрямлению сердца. Понятно? Сердце человека как бы выпрямляется, а расшатывается зло внутри сердца, человек распрямляется, раскрывается для благодати Божией. Поэтому милостыня, она действительно помогает человеку раскрыться. Помогает здесь и молитва того, кому милостыня подается, да? Но помогает здесь и главное то, что человек сам сдвигается в сторону Бога, и ему легче творить добро. И здесь вот замечает Феофан Затворник. Хотя Господь и по премудрым планам промышления о нас не всегда здесь воздает расточающим свое достояние на бедных, но сила боготворения через это не умаляется, она пребывает вечно. Время кончится, а плоды боготворения прибудут и в свое время пожаты будут благотворителем. Но и в этом веке, как тот же пророк удостоверяет, не видел такого праведника, благотворителя, оставленного, и ниже семени его просящего хлеба. Весь день милуют и взаймы дают праведные, и семени в благословении будет. Действительно так, Господь заботится о благотворителях, это очень сильно видно. Точно так же, как Господь не заботится о тех людей, которые пытаются жить по-своему. Я по себе замечал, что как только ты начинаешь думать, где бы что бы ты заработал, у тебя ничего не получается. Когда бы ты забываешь, Господь всегда дает. При условии, что ты подаешь милостыню. Поэтому я как раз, когда преподаю в семинарии, говорю, запомните, пожалуйста, за правило, возьмите будущие священники. Никогда, ни при каких условиях, цены за треп не ставьте. Почему? Поставите, значит, вы будете обречены заботиться о своем пропитании. Не поставите, Бог вас прокормит ровно столько даст вам, сколько вам нужно сейчас. Ни больше и ни меньше. Итак, Златоуст добавляет такой, в некотором смысле, нам намек. Итак, не будем скупы, напротив, будем расточать щедрой рукою. Разве ты не видишь, сколько другие раздают комедиантам и распутным женщинам? Ты подай Христу хотя бы половину того, что они дают плюсунам. Подай хотя бы столько голодному, сколько они тщеславия дают тем, кто играет на зрелищах. Они множеством золота украшают тела распутных, а ты в простую одежду не хочешь одеть плоть Христову. Даже видишь, что она обнажена. Расточая свое богатство на удовлетворение чрева, на пьянство, распутство, ты не хочешь и вспомнить о бедности. На пустое расточаешь охотно, а когда нужно облегчить чью бедность, ты считаешь себя беднее всех. Хорошо сказано, да? Заметьте, действительно, хорошо, я старик заметил. Почему-то нищие у банков не стоят. А вот вопрос, а неужели в банках меньше денег, чем в храмах? Не верю. Да, вот интересно, да, такой момент? И дальше Златоуст говорит, ты делаешь жирными шутов и льстецов. Радуешься, как будто расточаешь на них из неистощимых источников. А когда увидишь бедного, точно нападает на тебя страх бедности. Златоуст, на самом деле, вы видите, да, как обычно обжигает человека. Да, вот это, его слова, конечно, они такие зажигательные до сих пор. Итак, здесь Господь говорит, да, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Итак, есть Господь, он напоминает о Боге, ради которого все делается. Действительно, очень часто люди отказываются от милостыни. Почему? Говорят, ну как же я проживу, вот мне о детях надо позаботиться. Да, вот я сейчас подам милостыню, подержу куда-то, мне там не хватит своих денег. Господь говорит, ну простите, от кого все происходит? Все от Бога. Он дает семя сеющему, так? И он пускай умножит вам семя ваше, вырастет плоды праведности вашей. Пускай он вырастет плоды ваших добрых дел в будущем. Господь, он в молитве так обращается к Создателю. Итак, Феофан добавляет. Это семя вещественное благо. Достаток довольства во всем. Их, ибо их сеют на милостыню. Не будь их нечего сеять, или не из чего будет сеять. И так, говорит Бог, да умножит вас то, что можно посеять. По-нашему говорит, то есть, дай Бог вам больше денег, чтобы вы больше милостыню подавали. Вот. И поэтому апостол, но получив то, что можно сеять милостыню, можно вместо милостыни обратить то в свою пользу, на плоские утехи и удовольствия. Поэтому апостол не устанавливается в своей благожелательной молитве, на этом он проходит дальше и просит Бога, чтобы коринфяне, получив семена на осенние милости, действительно этот предмет употребили их. Просит Бога, чтобы он вырастил в них порождение правды. То есть Господь, он просит, чтобы они возделали больше и души свои, они тратили это на ненужные вещи. И так, чтобы Господь, и дальше просит он, чтобы во всем обогатели, обогащались во всякую простоту. Ту, которая производит через вас благодарение Богу. Феофан говорит так. Показывает апостол, как должен пользоваться богатством. Не в землю, говорит, а его надо зарывать, но иметь его во всякой простоте. И ждевать со всей щедростью. То есть вам будет богатство дано, чтобы во всякой простоте помогали всем силам. Так? То самое, о чем сейчас мы говорили. И поэтому нужен какой принцип? Вот есть у вас имущество, издевайте на то, что вызывает благодарение Богу. Что вызовет благодарность Богу, на то и тратите. Вот если вы потратили деньги на какой-нибудь, на то, чтобы там напиться дорогими алкогольными напитками, вряд ли вы потом благодарить Богу будете. Особенно на утро. Так? Вот, должен тратить на то, что может принести благодарить Создателю. Поэтому тратьте богатство, говорит Златоуст, не на то, что не должно, а на то, что приносится благодарение Богу. Чем приносится благодарение Богу? Бог отдал многое вам во власть вашу, а себе предоставив меньшее, нам уступил важнейшее. Так, заботясь о чувственной пище нашей, предоставил он себе самому. А попечение духовной верил нам, и в нашей стоит власти, сделать цветущими наши мысленные нивы или нет. Ибо они не требуют ни дождей, ни благотворенного воздуха. Все было бы только одно произволение, а я не вырасту до самого неба. Наши духовные нивы, понятно? Телесные нивы без Бога, они вырастут. А духовные, они от нас зависят, понятно? Мы сеем, а Бог выращивает. Поэтому простотой называют здесь щедрость, которая, от которой происходит милостыня, дающая повод ко всякому благодарению. И потому что помощь, дальше говорит апостол, ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но производит во многих церквах обильное благодарение Богу. Есть, говорит уже апостол, что вот это служение, которое вы даете, милость, не только хорошо для вас, но приносит пользу для всей церкви. Да? То есть в церкви увеличивается, усиливается любовь. Чем важно это? Да? Ведь на самом деле конец мира будет тогда, когда в церкви разучатся любить. Люди, разучившиеся любить, они приблизятся к конец мира. Не просто внешние люди, да? А люди в церкви, разучившиеся любить. Потому что мир себе по-настоящему любить, собственно, и не может. Без Бога это невозможно. А вот когда в церкви любовь иссякнет, тогда все это закончится. И наоборот, Господь говорит здесь, что нужно вот этот дар милостыни, он хорош не только, что восполняет скудность святых, но и подает повод им благодарить. Благодарить вас и Бога. Он и телам помощь приносит, да, которую те, кто нуждается, но и благодарение Богу приносится. Дословно можно перевести так, потому что служение литургии этой, не только если восполняющие недостатки святых. То есть апостол здесь прямо называет милостыню как служением литургии. Кстати, как интересно, да? То есть для апостола Павла милостыня есть литургийное служение христиан. Ведь мы с вами знаем, что мы с вами царственное священство, да? Мы соучаствуем в литургии. Каким образом? Приношениями. Приношениями на милостыню, поддержкой милостыни и нуждающихся. Вот мы таким образом соучаствуем в этой божественной литургии. Итак, благодарение, это плод, почему говорит апостол, даже выше, чем предыдущий. Потому что телесная, там, да, телесная помощь, она хороша, но еще лучше, конечно, помощь духовная. Потому что благодарение Бога простое чувство, единичное, но оно исходит из чувства благого бытия Богом устроенного. Неведомым путем возбуждает она сердца к боготворению, и сам же Бог устраивает все, чтобы он доходил до своего места, им же указанного. Сколько веры, богопреданности, ясного зрения божественного дел, благодарящих Бога. Такого движения духа в сердцах верующих, нами существуемых, не было бы, говорит, если бы не ваши милостыни. Как цвет розы, внесенный в какое-то место, не только глаза услаждает смотрящих, но далеко распространяет приятное благоухание, так и милостыни, избыточество духовными дарами, духовным благом, которое все выражается в благодарении Богу. То есть, вы понимаете, да, что получается? Что милостыня вас облагораживает, тех, кому она дается, облагораживает, и всю церковь, да, дополняет благоуханием, как от кадила. Если апостол показывает действительно, вот, в чем духовный смысл милостыни, понятно? Вот это именно внешне, кажется, телесное движение означает, на самом деле, приводит к усилению, великому усилению церкви. Сейчас часто люди хотят, чтобы церковь была сильнее внешне. Но внешняя сила церкви, если не будет сопровождаться милостыней, она ни к чему не приведет. Сила церкви заключается в том, что церковь переполнена милостыней, понимаете? А она переполнена любовью и помощью друг другу. И здесь как раз апостолы показывают, куда направлена должна быть любовь христиан. Итак, ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и с вами, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его, добавляет здесь апостол. То есть, здесь что происходит? За вас благодарят те, кому вы передали милостыню. Благодарят Бога не только за то, что вы эту милостыню передали. Это первая благодарность. Второе, что они благодарят. Благодарят Бога за то, что Он так изменил вас. И более того, получается что? Что они, видя опыт своего служения, или, они славят Бога, чтобы вы подчинили себя Евангелию Христа. Они благодарят Бога, что Евангелие Христа настолько распространилось, что переделало бывших язычников, да, которые занимались только собою, переделало их в щедродателей, которые поддерживают всех. Вот действительно, очень многие люди обратились в христианство во время Великой Чумы в III веке. Потому что язычники бросали заболевших, да, не хотели их ни хоронить, ни помогать умирающим. Только христиане ходили, помогали, поддерживали, да, даже язычников. Они видели, что насколько Евангелие переквашивает этих жестоких людей, делая из них действительно поистине живые сосуды евангельских добродетелей. И вот за это как раз-то благодарение Богу будет и у святых, которые видят это дело. Они благодарят Бога за то, что Евангелие победоносно. Феофан добавляет. Иерусалим и Коринф. Как далеко прошел свет Христа? Слава тебе, Господи. Тьма заблуждений проходит, и свет истины воцаряется. То есть, получается что? То есть, в чем проявляется это? Проявляется не только в том, что люди теоретически начали Евангелие исполнять, так? Но и в том, что люди начали помогать друг другу в добрых делах. Зато славит Бога, что в Евангелии в нас не мертво принято, а благотворно воздействует на нас. В падших всюду действует эгоизм. А Евангелие удаляет в сердцах. Изгоняет эгоизм, и выцаряет там самоотверженность жертвами всем для всех. Это мы видим в вас, говорит апостол. И ваши простоте общения не только с нами, но и со всеми. В том, что вы щедро готовы делиться со всеми всем, что Бог вам послал. И в этом слава Евангелия, слава христианства. Ни одна другая вера такого не дает. Такое настроение дает благодать Духа, одной веры в Христа Иисуса подаваемое. И это не укрывается от неверующих. И они начинают сознавать это и удивляться силой Евангелия. И славят Бога, избравшего вас в орудие прославления силы нашего исповедания. То есть получается, что действительно и сама милость, которая между христианами стоит, то, что христиане друг другу помогают, поддерживают, она и показывает и привлекает нас христиан. В христианство привлекает неверующих. Вот, например, если христиане, если увидят там на работе, что христиане друг друга поддерживают, другие увидят, да, что действительно христиан и христианину нужно становиться. Так? Если видят, что христиане друг другу помогают, друг за друга горой стоят, сразу же будет ясно, да, что это дети Божии. А не так, как у нас там, да, грызня, распри и так далее, что означает приближение конца мира. На самом-то деле. Потому что за увеличение беззакония во многих оскудеет любовь, сказал Господь. К сожалению, это очень часто случается с нами, что, конечно, очень страшно. Итак, и в результате и они молятся за вас, по расположению к вам, и за избыточную благодать Божию при вас. То есть те, кому вы подаете милостыню, они больше молятся, чтобы у вас еще больше была благодать Божия. Не только не в телесном смысле только, да, а столько в духовном смысле. И все это происходит от Бога. Поэтому говорит апостол, благодарность Богу за незаченный его дар. Как Господь делает, чтобы милостыня, она усиливала и укрепляла всех людей. Кстати, чтобы и любовь возрастала, да, и награда в Царстве Божьем собиралась, да, и одновременно, чтобы и поддержка между христианами увеличилась, и благодарность Создателю увеличилась, так? И язычники видели, да, то, что христиане, насколько они милостивы. Действительно, величайший дар, который Господь сделал, что Евангелие настолько переквашивает все человечество, что люди становятся из эгоистов щедрыми и радостными людьми, которые радуются, веселятся, раздавая свое, зная, что они получат награду в небесах. Надеюсь, вы для себя выводы сделали. Будете сеять бережливо, бережливо пожнете. Будете сеять щедро, с радостью. Да, Иларас? А Иларены счастливо и пожнете. Поэтому не забывайте, не жалейте милостыни. Старайтесь радоваться. И никогда не давайте в своих сердцах мысли укорениться, что ой, тут я разорюсь, милостыню подавать, а поддерживать. Нет, поддерживайте христиан, поддерживайте всеми силами. И тогда вы увидите, как расцветет вас божественная любовь. Спасибо, Господь.